Монаху должно стяжать жизнь нестяжательную, голос иметь умеренный, слово скромное, трудиться своими руками, пищу иметь не причиняющую мятежа, быть трезвенником и охранять сердце свое от лукавых помыслов. К такому образу жизни призывал монахов святитель Василий Великий еще в IV веке. Древнерусские монастыри и общество, культура того времени. У нас в гостях историки Игорь Данилевский и Юрий Артамонов. Здравствуйте. Игорь Данилевский, заместитель директора по научной работе Института всеобщей истории Российской академии наук, доктор исторических наук, автор книг и публикаций, в том числе «Древняя Русь. Глазами современников и потомков» и «Повесть временных лет. Основы изучения летописных текстов». Юрий Артамонов, выпускник Российского государственного гуманитарного университета, заместитель заведующего кафедрой истории университета МВД Российской Федерации, кандидат исторических наук, автор более 40 научных работ по истории Руси и Русской Православной Церкви. Хотелось бы развить некоторые темы, которые мы затрагивали, но они нуждаются, конечно, в более серьезном разговоре. Прежде всего, это разговор о монастыре как центре культуры в Древней Руси. А это действительно было так. И еще один вопрос, чрезвычайно важный, в том числе и для сегодняшнего дня, он очень актуален. Это отношения между монастырем и представителями светской власти. Традиции этих отношений. Традиции отношений, да. Потому что вопрос очень серьезный. Мы говорили о том, что, в принципе, монастыри, вот такие как Киево-Печерский монастырь, они становятся духовными центрами и для князей тоже. Если мы обращаемся к летописанию и к началу традиции летописания, а это Киево-Печерский монастырь, мы обнаруживаем потрясающие совершенно истории, связанные с жизнью монастыря. То есть непосредственно как бы бытовые вещи. Да, бытовые вещи. И эти бытовые вещи прежде всего связаны с тем, что кроме Антония Печерского, Никона Великого, Феодосия Печерского, в монастыре появляются новые пострижники. Ну, например? Это пострижники. Два человека, которых стрижет Никон. Да. Это Ефрем. Ефрем. В монашестве Ефрем. В монашестве, да. И второй? Варлаам. Варлаам. Это княжеские люди. Один из них сын боярина. Великого боярина, то есть человек, обладающего высоким социальным статусом. А второй – это человек, который придержит все в доме Изяслава. То есть, ну, мажордом, да, дворецкий. То есть, он люди достаточно высокопоставленный. Социальные иерархии того. Они переходят в монастырь или остаются при князе, нет, но в они, постриге? Они переходят в монастырь, причем без княжеского разрешения. И это вот становится причиной очень серьезного конфликта между монастырем и князем. Дело доходит до того, что все, кто находился рядом с Антонием, собирают вещи, уходят из монастыря, а князь гордится тем, что... Юрий Александрович, начинается все с того, что князь выясняет, кто постриг. Кто виновник. Кто виновник. Он вызывает к себе Никона и спрашивает, ты постриг? Он говорит, я. Он говорит, растриги. Они постриглись без моего согласия. И что ему Никон отвечает? Он говорит, а этого я делать не буду. Они пришли по Божьему повелению. Я их постриг. По повелению Отца Небесного. По повелению Отца Небесного. И твое слово здесь ничто. И князь говорит, я тогда ваш монастырь срою. Он говорит, хорошо. И вот начинается пещеру, как раз эта история. Монахи собираются и уходят. Причем они уходят как? Они уходят, они проходят через весь Киев. Я не знаю, там транспаранты они какие-то несли или нет. Харугви могли нести. Да. Фонари. Но они устраивают самую натуральную демонстрацию. Демонстрация, да. Они да. покидают город. В городе паника. Жена уговаривает Изяслава, она его укоряет в том, что он вот так поступил. Да, и она напугана да, была она сама. Была полькой, и она обратилась к Изяславу со словами, что вот аналогичные вещи произошли в польской земле, имеется в виду вот восстание. И восстание против Болеслава. Болеслава, да. И это, в общем-то, обернуло серьезными бедами для Польши, для польского государства. И поэтому вот твой поступок может привести к необратимым последствиям. И только под давлением супруги, вот под давлением ее уговоров, Изяслав, в общем-то, просит. Три дня он уговаривает их. Чтобы Антоний и со всеми, кто его окружает, вернулись в пещеру. И монастырь продолжает свое существование. Thank you. История тоже из того же самого Киево-Печерского патриарха. Изяслав, у которого прекрасные отношения с Феодосием, это уже попозже будет, угу, приезжает к нему в гости. Днем. Ворота закрыты. Ворота закрыты, привратник не пускает. Князь говорит, ты что, меня не узнаешь? Он говорит, узнаю, князь. Стоит, говорит, как лист трясется и не пускает. Почему? Игумен не велел. У них все ночные будут, и монахи отдыхают. И только после того, как этот привратник, напуганный привратник, бежит к игумену Феодосию и спросил у него разрешение, он только тогда пускает князя в монастырь. Вы понимаете, что даже для этого простого монаха слово игумена больше, чем князь со всей его дружиной. Да. Я далек от мысли, понимаете, что это описание, вот буквальное описание того, как это происходило на самом деле. Там гораздо важнее другое. То, что в Киево-Печерском патриархе, а это входит и в повесть временных лет, легитимируется определенная модель отношений между светской властью и духовной властью, между монахом и князем. Понимаете, для монаха власть князя ничто по сравнению с властью игумена. Но так должно быть. Так должно так быть, должно, да. Я говорю, что это норма, которая легитимируется. В этом смысл происходящего, да, якобы. А дальше еще серьезнее, потому что впоследствии Изяслав сгоняется с Киевского престола своими братьями. И пришедший на смену ему Святослав приглашает по старой памяти Феодосия к себе в гости. И что ему отвечает Феодосий? Что он не пойдет. Он не пойдет, он говорит, не принимает это... приглашение, потому что нарушен закон. То есть старший, да, брат говорит, что... изгнан из Киева, и поэтому он не желает принимать участие. Вот. Пища, говорит, его обогрена братней кровью. Мало того, он ругает князя, причем ругает какими-то очень серьезными словами. Потому публично. Что публично он просит, чтобы ему точно передали, как он его дословно ругает. Видимо, не надеясь на то, что дословно все передадут, он пишет ему письмо. Великое письмо. И Святослав, когда это письмо прочитал, он окелев рыкнул, на землю бросил, ногами потоптал и сказал: «Сгною». И что ему отвечает на это Феодосий? Феодосия передает это. Он говорит: «Как хорошо бы, а вот если бы он меня посадил в темницу». Да, пострадать. Пострадать. Да, пострадать. Да, да, да, да. Он говорит: «Семьи нет, имущества нет, а вот если бы он меня еще и до смерти замучил, я бы мучеником стал, ангельский чин бы принял». Это непоколебимая позиция, понимаете? Результат. Князь прекращает угрожать. Феодосий, правда, прекращает его ругать. И в конечном счете идет на мировую. Но князю он не едет. Князь едет к ним. Приезжает в монастырь. Они, значит, поприветствовали друг друга, облобызались, после чего Феодосий начинает его укорять. И князь говорит: ну а теперь-то уже все вроде договорились, на мировую пошли. Он говорит: а это у нас задача такая, мы это для вашего спасения делаем. Феодосий Печерский, один из основателей и игумен Киево-Печерского монастыря с 1062 года. Первым ввел на Руси общежительный монастырский студийский устав. Влиятельный политический деятель, выступал против княжеских усобиц. Феодосий Печерский – автор поучений и посланий, в которых проповедовал основы христианской морали. Скончался в 1074 году. Канонизирован Русской Православной Церковью. Вот этот конфликт, о котором мы сейчас упоминаем, ведь он же фактически привел к расколу внутри Печерской, да, братии. Небольшая предыстория. Вот до событий 1073 года, о которых мы сейчас говорили, когда Киев был захвачен Святославом, и Изяслав вынужден был бежать в далекую Польшу, потом он все-таки себе вернул киевский стол, произошли еще более интересные события. О них, правда, в летописи упоминается вот прям совсем одной строчкой, но очень интересный факт. В 1068 году в Киеве произошло мощное восстание, связанное с тем, что трое Ярославичей, сыновья Ярослава Мудрого, потерпели сокрушительное поражение от половцев. Народ требовал от князя продолжение борьбы. Князь отказал. Хотел, чтобы вооружили, да, горожан, чтобы Изяслав бежит, опять бежит всю ту же Польшу. И народ возводит на престол полоцкого князя Всеслава. Народ возводит его на престол, и через 9 месяцев Изяслав возвращает себе киевский стол с помощью польских наемников. И вот здесь мы имеем такую очень интересную ремарку в летописи, что Изяслав стал гневаться на Антония, отца русского монашества. И в одну из майских ночей в Печерский монастырь пришли посланные Святославом, вот тем, который впоследствии захватит киевский престол, черниговским князем. И он паял Антония, он забрал его из Киева, Антоний переехал в Чернигов, основал там новый пещерный монастырь на Болдинских горах, который сейчас существует, и прожил там до 1073 года. И вернулся он в Киев, в родную пещеру, уже вот в момент захвата Киева Святославом. И удивительное дело, Изяслав должен был гневаться на Антония, но он не гневался на Феодосия. Взаимоотношения между Изяславом и Феодосием были очень теплые. Он гневался именно на Антония. Мы не знаем, какую поддержку оказал Антоний Всеславу, принимал ли он участие в событиях 68-го года, но тем не менее. И когда Антоний возвращается в Киево-Печерский монастырь, фактически в это же время принимается очень важное решение. Решение о строительстве Успенского собора, величественного сооружения. По тем временам поднять такую стройку могла только княжеская казна. Святослав выделяет огромную по тем временам сумму в 100 гривен золота. И сам начинает копать ров, то есть под фундаменты собора. В это время Феодосий активно обличает Святослава в захвате власти. То есть в той части монастыря, где жил Антоний, строится величественное сооружение, оно финансируется, сам князь туда приезжает. В другой части монастыря, мы знаем, что Киево-Печерский монастырь делится на две части, это ближние и дальние пещеры. Вот там, где живет Феодосий, вот то общежитие, которое он создал своими монахами, активно критикует Святослава. И только после смерти Антония, а это конец весны 1073 года, когда права на Антониеву общину переходят к Феодосию, странным образом критика власти прекращается. Прекращается, да. Антоний Печерский, мирское имя неизвестно, один из основоположников русского монашества, принял пострижение на Афоне, затем вернулся в Киев, где предавался отшельническому подвигу в пещере недалеко от великокняжеского села Берестово, увлекая своим примером будущих иноков. В середине XI века основал Киево-Печерский монастырь. Последние годы жизни провел в уединении, устранившись от управления монастырем. Из-за конфликта с князем Изяславом Антоний покидал Киев. Князь был разгневан пострижением монахи своих приближенных, а в 1068 году поддержкой, оказанной преподобным Антонием Всеславу Бречеславовичу, захватившему киевский великокняжеский стол. Антоний бежал от гнева Изяслава в Чернигов, где основал монастырь. Скончался в 1073 году. Память 10 июля. У нас как-то создан такой стереотип очень близких, доверительных отношений между Антонием и Феодосием. Такое идиллия взаимодействия и так далее. На самом деле, на протяжении, по крайней мере, двух десятилетий существовало два монастыря. Один, ориентированный на идеалы общинножития, с этим студийским уставом знаменитый. Другой монастырь, созданный Антонием, ориентированный на идеалы отшельничества. Это было два монастыря. Мы видим разную политическую ориентацию. Антоний пользуется покровительством Святослава. Он живет очень долгое время под Черниговом. Вероятно, вне всяких сомнений, с помощью Святослава начинается возведение знаменитого Успенского собора. С другой стороны, есть община Феодосия. То есть какие-то противоречия и внутри Печерской братья, безусловно, были. И мне кажется, что вот эта вот различная политическая ориентация, она как раз впоследствии это скажется и на, собственно, почитании и канонизации. Почему Феодосий все-таки был раньше канонизирован, чем Антоний? Хотя именно Антоний считается отцом русского монашества. Почему странным образом исчезает житие Антония? Хотя уже в последующей литературе, там конца 12-го, начала 13 века, они уже действуют вместе. И Антоний, и Феодосий. Хотя реальное объединение двух этих общин произошло уже после смерти Феодосия. Летописец пишет, что именно при Стефане, уже преемник Феодосия, произошло объединение двух общин. Монахи из общины Феодосия переселились в новый монастырь, туда поближе к Успенскому собору. И монастырь уже был огражден единой оградой. До этого это две разные общины. С разными целями, с разной ориентацией. Может быть, и не только политической. Разные идеалы. Перед каждым игуменом, всегда это было, стоит выбор. Либо брать средства и покровительство, и развивать, просто строить монастырь, потому что это огромные средства. Либо молитвенную составляющую своей, главную духовную составляющую своей деятельности, оставить вот при себе. Конечно, и никого туда не пускать. Здесь очень серьезный действительно вопрос, но я остановился на этих сюжетах, и вот Юрий Александрович остановился на этих сюжетах с одной простой целью. Понимаете, вот после того, что было сказано, уже странно представить себе, что летописец, извините за выражение, в рот смотрит князю, как бы подать вот то или другое событие. Угу. Нет, нет. Мало того, и мы уже говорили как-то об этом, о том, что монастырь берет на себя функции духовного отца-князя. Он начинает его поучать во спасение князя. Фактически он становится духовником. И тогда возникает очень серьезный вопрос. Вот если при Феодосии закладывается основа как раз повести временных лет, да? Это его время правления вроде бы в монастыре. Но, во всяком случае, это, если мы берем более ранний период, это тот же самый Никон, которому Шахматов приписывает, скажем, редакцию 60-70-х годов XI века, древнейшего свода. Во всяком случае, это основы традиции древнерусского летописания. Возникает вопрос, зачем писалась летопись? Понимаете? Потому что у нас широко распространено такое представление, что это такое, ну, чуть ли не публицистика, едва ли не газета, знаете, которую читают на каждом углу. На самом деле, судя по всему, это было не так. Или не совсем так. Ну, то есть летопись могла использоваться для решения каких-то конфликтных ситуаций в качестве, так сказать, изложения прецедентов, близких по сути. И действительно, мы знаем такие случаи, правда, в более позднее время. Поучительных. Поучительных, вне всякого сомнения. Но есть и довольно странные вещи, когда, скажем, Джером Гарсе, это в XVI веке, он был при дворе Ивана Грозного. Иностранец. Англичанин, который выполнял дипломатические функции, ну, шпионил понемножку, ну, пытался там какие-то свои интересы проводить, Елизавета, в частности, при дворе Ивана Грозного. И вот он рассказывает, у него хорошие отношения были с Иваном Грозным. Он пишет о том, что его как-то Иван Грозный водил в царскую казну. И там ему показывали летописи, которые пишутся и хранятся в глубокой тайне. Мы не знаем, для чего создавался этот текст. Понимаете, трудно говорить, как работать с его информацией. Потому что, ну, с одной стороны... Это писалось для определенных глаз, для конкретной ситуации. Да. Это не публичная литература. Конечно. Не публичная литература. Мало того, понимаете, вот когда задаешь себе такой вопрос... Для служебного пользования. Вопрос, кто входит в круг этого служебного пользования? Князь. Безусловно. Но есть еще один читатель, для которого, собственно говоря, видимо, это все и создается. Я не хочу сказать, что это единственная правильная точка зрения, но у меня вообще такое представление о летописании, что летопись составлялась и создавалась, а эта гипотеза, она позволяет объяснить целый ряд сложных моментов. Почему началось летописание в 30-е годы XI века? Почему оно завершилось в 70-е годы XVI века? Классическое летописание. Поздние летописи, они несколько другие по своей форме, по функциям, видимо. Какие события там фиксировались, в какой форме они фиксировались, когда создавались новые летописные своды, как отбиралась литература, на которую опирался летописец. Все эти вопросы можно решить в рамках одной непротиворечивой гипотезы. Конец света. Летопись пишется вообще-то для конца света. В Западной Европе там в начале 12 века появляются книги жизни, так называемые, куда вносятся списки просто людей, которые подлежат спасению. Летописи более сложный текст по представлениям того времени. Вот если мы почитаем Кирилла Туровского, он описывает, как это все будет происходить на страшном суде. Каждому ангелы бесовские развернут свитки, где будут написаны все прегрешения. И отказаться ни от одного нельзя будет. Там будет указан год, в котором совершен этот грех. Число, когда он совершен, праздник, час, в который совершен. И если ты отчитался по этому греху, то есть покаялся и больше в него не впадал, он будет вытреблен, его зачеркнут, все остальные грехи пойдут тебе в зачет при определении наказания. Вот тогда возникает очень интересный вопрос, как отчитываться. Вы знаете, если мы посмотрим лицевые апокалипсисы древнерусские, это удивительная совершенно картина, сидит... Высший судья, с книгой «Жизнь открытая» на руках, а перед ним стоят те, кого он судит. Но между ними стоят длинные столы, на которых разложены открытые книги, и ангелы ходят и читают эти книги. Что это за книги? Это книги жизни, так они называются, или книги, или чистые книги. Это не чистовики, а именно вопросные книги, их называли в Древней Руси, или животные книги. Но вот Александр Николаевич Уранков, который, в принципе, соглашается с такой гипотезой, он их называет совестными книгами. Ну, может быть, это более точное название, хотя в древнерусских источниках такого термина мы не найдем. Это книги, где записаны вот эти самые прегрешения, в которых отчитались или не отчитались в свое время. И для князя такой книгой оказывается летопись. Когда летописец берет на себя такую функцию, указать князю на грехи, совершенные им, он не может этого не сделать как духовник, потому что иначе он этот грех берет на себя, и он ему тогда тоже пойдет в зачет. А это, извините, для нас с вами страшный суд, ну это что-то такое вот, чуть ли не какая-то метафора. Да? Для них это вполне реальная вещь. Вполне реальная, причем мало того, вот-вот он состоится. Разные расчеты. Я почему сказал, что это объясняет, скажем, начало русского летописания? У нас всегда отмечается 1036-1039 год. Там наслоение каких-то очень важных событий. Слово о законе и благодати произносится, строится золотые ворота, над которыми как раз та самая церковь, которая и освящается. И слово о законе и благодати как раз на освящение. Монастыри этого храма. Первые. Монастыри первые. Георгия и Ирины. София строится киевская. Все в одночасье. Да? И в это же время пишется древнейший свод. Вопрос почему? Вы знаете... Это какой год был, если от сотворения мира? Там нет совпадений? А вот тут вот самое интересное. Если считать по Константинопольской эре, это был, значит, 6545 год. Угу. Да, 6545 год. Но в Древней Руси использовались разные эры от сотворения мира. Использовалась Александрийская эра, Анианская эра, Болгарская эра, Старовизантийская эра, Константинопольская эра. Они дают разброс. 5492-93 года. Александрийская эра. Анианская 5508 лет. Болгарская 5504-5505 лет. Константинопольская 5508 лет от сотворения мира до Рождества Христова в нашей системе летосчисления. Дата Рождества Христова точно не устанавливается по Евангелию. Почему и Русская Православная Церковь ее не принимает? Она продолжает читать от сотворения мира годы. Есть Старовизантийская в 5509 лет. В первой Библии славянской, которая была в одном кодексе, в Геннадиевской Библии, конец 15 века. Это 1499 год, 7007 год от сотворения мира, тоже интересная дата. Вот новгородский архиепископ Геннадий, он сводит все библейские книги в одну книгу, впервые, в одном кодексе, на славянском языке. И там каждая книга библейская, он немножко отличается от Библии, привычной нам. Каждая библейская книга начинается с такого своеобразного предисловия, и там обязательно есть послесловие и святоотеческая литература. И вот после Апокалипсиса, мне это особенно было интересно, там есть слово Ипполита Римского, святой, который пишет, ну, во всяком случае, ему приписывается, неизреченное откровение. О чем там идет речь? О том, что, как известно, в последние времена дьявол будет скован на 1000 лет, а потом отпущен на малое время, а именно на 3,5 года. Когда наступят эти самые времена? И он дальше пишет. Как известно, в 5500 году родился Христос. В 5533 году он был распят, и когда он уже был распят, но еще не воскрес, он спустился в ад, чтобы спасти Адама и Еву, значит, вывести праотцев из ада, и одновременно заковал дьявола на 1000 лет. Это 1000 лет истечет в 6533 году. И дьявол будет отпущен на малое время, до 6537 года. В 1037 году начинается это строительство. Эра там анианская указана, в 5500 лет. Ну, все сходится, понимаете? Во всяком случае, это очень такая, как бы сказать, приятная гипотеза, которая все вроде бы сводит, и вся эта тогда очень сложная конструкция, она приобретает вполне определенный смысл. Ну, это некая матрица такая получается, да, историческая. Да. И тогда вот... Все приводится тогда в какую-то систему и становится более или менее понятным. Вот вы сказали слово «система». Значит, соответственно, монастыри и древнерусские монастыри четко и по абсолютно понятным мотивам занимали место в этой системе. Даже если не брать, не рассматривать сейчас эту гипотезу, но все равно система существовала, и места там не было. Не надо думать, что вот это так все стихийно развивалось, непонятно, как-то вот взяли, построили, огромные средства вложили. Но по тем временам, все, что армию вооружить для нас сейчас какую-нибудь современную, там еще одну, это же огромные ресурсы. Это колоссальные средства, это ресурсы, очень большие силы, которые тратятся на такие, на такое строительство, на такое учреждение. Понимаете, в свое время даже Николай Николаевич Воронин, он рассчитывал количество человекодней, которые надо было вложить в то, чтобы построить храм Покрова-Нерли, Боголюбовский дворец. Это колоссальные совершенно средства. Колоссальные. Ну, Игорь Николаевич, при всем этом мы все-таки не можем отрицать и некого стихийного порыва, связанного со строительством питерских частных монастырей. Да? Юрий Александрович, ну естественно, понимаете, даже в плановом, импульс-то был, даже да? в плановом хозяйстве, в советском, все равно присутствовал вот этот вот элемент, как бы это сказать, неупорядоченности, да, которая нарушала все эти планы. Стихии, да. Это стихия была, конечно. Конечно, это стихия. Хотя это все, этому придавался такой смысл. Но это не обязательно планировалось и расписывалось по годам, когда и что делать. Естественно. И, наверное, кстати, в большей степени это касалось таких крупных общежительных монастырей. Думаю, да. А все-таки в Древней Руси монастыри частные, или как принято называть, ктиторские, очень небольшие, где количество монахов могло быть там и 3, и 7 человек, они все-таки доминировали, их было больше, значительно больше. Ну, по количеству. Хотя влияние их на власть, на общество, видимо, было значительно меньше. По крайней мере, оно снижалось, начиная с XII века. И вот монастыри такие, какие вот Печерские, они, конечно, выходили в лидеры. Сначала именно Печерский монастырь становится, конечно, в общем-то, монастырем, лидирующим в Киеве. И игумен Печерский с конца XII века становится архимандритом. Киево-Печерская лавра – мужской монастырь в Киеве. Основан преподобным Антонием в XI веке. Монастырь много страдал от набегов половцев и татар. Титул лавры получил в конце XVI века. Петр Великий возвел вокруг лавры крепость. В XI-XIX веках монастырь – крупный религиозный культурный центр. Здесь велось летописание, был составлен сборник житий монахов Киево-Печерский Патерик. Действовали иконописная мастерская, типография и школа. В 1926 году на территории монастыря был создан музей-заповедник, а в 1929 году монастырь был закрыт. В 1988 году был открыт Свято-Успенский Киево-Печерский монастырь. Архимандрит – это старший игумен, которому подчиняются игумены всех монастырей окружающих. То есть, по тем временам, немножко другое содержание это имел, титул. Да, то да, то да, сан да. Это, да. Сначала в Киеве, потом в Новгороде. Причем в Новгороде архимандрит начинает выполнять еще и государственные функции. Новгородская республика вообще достаточно своеобразное такое государственное образование. И там колоссальную роль играл епископ, а потом архиепископ, когда он становится архиепископом. Владыка. Владыка. Колоссальную совершенно роль играет. Хотя историки наши и сопротивляются тому, чтобы сказать, что это была такая церковная республика. Ну, наверное, это слишком жесткое будет определение. В те времена и чуть позже в славянской, скажем так, вот, практике славянских государств православных это было нормально, а знаменитые черногорские владыки. Конечно, конечно. Тот же Петр, вот, знаете, Петр Негош, он же просто, был фактически... Опять-таки, говоря о функциях монархов, монастырей... Монархов, да, да. Извините. Значит, говоря о функциях монастырей, вот роль архимандрита новгородского, она в письменных источниках практически никак не отражена. Но мы сейчас можем уже сказать, какую именно роль он играл. Это благодаря, конечно, потрясающим работам Валентина Лаврентьевича Янина. Понимаете, вот человек сделал невиданную просто вещь. Он из ничего вытащил информацию историческую. Он просто из камня выжал воду. Новгородские буллы, вот эти вот навесные печати, свинцовые, они по большей части это подъемный материал. Дело в том, что Новгородский архив когда-то был смыт во время разлива, судя по всему, да? И документы все пропали. Но волны Волхова выбрасывают на берег регулярно огромное количество этих бул. Ребятишки собирали, археологи собирали, там колоссальная коллекция была в местном музее. И впервые сделал этот источник источником. Извлек информацию. Извлек информацию, из него обратил Лаврентий. А там что, символы, что там было? Все. Вот непосвященному человеку кажется, что они все одинаковые. Во-первых, он разложил по типам. Оказалось, что один тип присущ епископу или архиепископу, другой – посаднику, третий – архимандриту, четвертый – князю. Потом он начал их просматривать. Там два святых изображены. Что это за святые? А это святые, это знаменитые. Владельцу печати и его отцу, то есть это имя и отчество фактически. Вот принцип там именно такой. И когда он начал разбирать, сопоставлять с письменными источниками, он смог выяснить, какое количество грамот, скажем, появлялось у князя. Вот когда, приблизительно, естественно. Но он установил... Пропорции же сразу понятны. Конечно, потому что когда князь перестает быть полновластным князем в Новгороде, после вот этих вот событий, которые когда-то называли Новгородской революцией, на самом деле там длительный был период, когда князя просто выгнали и начали приглашать. Показали путь, да? Резко увеличилось количество княжеских грамот. Вопрос, почему? Он становится чиновником. Понимаете? И ему удалось тогда доказать Валентину Лавренчу Янину, что архимандриты играли очень заметную роль в государственных структурах Новгорода. В письменных источниках ничего нет. Он из ничего просто достает эту информацию. И ему же принадлежит очень интересный вывод о том, что такого нигде не было на Руси. Да. Архимандриты в Новгороде были выборными. Их выбирали, так же, как остальные городские магистраты. Посадник тысяч... из кого-то, да? Ну, конечно, есть числа, конечно, есть среди черного духовенства. И причем, что интересно, что, получая титул архимандрита, он автоматически становился юрьевским игуменом. То есть одного из самых старейших... Юрьевского монастыря, да, основанного в 1119 году. Как-то охарактеризовать именно вот культуру русского общества того времени, где вот влияние монастыря на светскую культурную жизнь и на власть, это нормально, это порядки вещей, и так должно быть. То есть общество, не только князь, но ведь все-таки общество воспринимало деятельность монастырей адекватно. Конечно. Особенно вот и монастыри привлекали все внимание. Ну, во-первых, надо сразу оговориться, что древнерусские монастыри... Это же не только взаимоотношения князя и монастыря, летописцев, там как бы немножко увлеклись этой темой, но все остальное это оставалось. Это просто один из аспектов, который очень актуален сегодня. Это отношение светской и духовной власти. То есть определенная дистанция... Окормление народа, оно же не уходило. Здесь нужно сразу оговориться и сказать, что, собственно, древнерусские монастыри, в чем их особенность, что их отличает, скажем, от монастырей 14, 15 там, и последующих столетий, это продукт городской культуры. Все древнерусские монастыри, о которых мы знаем, да, там вот по данным митрополита Макария, это там чуть более 100 монастырей, это монастыри, располагавшиеся либо в черте города, либо в ближайших его окрестностях. И, соответственно, это очень тесное взаимодействие с городским населением. Это и городской торг. Здесь монастыри очень хорошо представлены. Они очень тесно связаны с этим торгом. И мы даже знаем о том, что начиная с 12 века монастыри получают возможность серьезным образом влиять на конъюнктуру рынка. То есть они составляют серьезную конкуренцию местному купечеству, в частности, Киево-Печерский монастырь. А монастыри становятся объектом внимания со стороны горожан по целому ряду поводов. Это и перенесение мощей, и церковные праздники. Сами монахи активно участвуют во встречах князей, да, в конце XI-XII века. Они участвуют в переговорах князей, они мерят князей. Они являются заступниками социальных низов города перед князьями, как, например, Феодосий. К нему приходит бедная вдовица, не узнает в нем игумена, потому что он одет... Традиционный тоже сюжет. Слишком... Строительство в это время идет как раз храма в монастыре. Угу. И Феодосий она приходит, работает. А Феодосий идет со стройки. Он грязный, в звездке, она его не узнает. Да, она его не узнает, а он носил всегда худые ризы. Это вот особенность Феодосия, так же, как впоследствии будет и Сергий Радонежский себя вести. Она его не узнает и обращается, значит, к нему как к чернорису с просьбой указать местонахождение игумена. А Феодосий не говорит, что он и есть игумен, но обещает помочь. и он помогает и заступается за бедную вдовицу. События конца 90-х годов, 11 века, тяжелые времена для Киева. Значит, половцы, предместье Киева сожжены, кстати, сожженный Киево-Печерский монастырь, его пришлось потом отстраивать по новой. Вероятно, княжеская власть вводит определенные повышенные там налоги и так далее, и так далее. Городские низы терпят притеснение, и за них вступается игумен Печерский. Он начинает обличать святополка в жадности, алчности, крыстолюбии. И в конечном счете дело доходит уже до того, что его ссылают в Туров. Он содержится в тюрьме в Турове, в наследственном владении святополка. И только просьба Владимира Мономаха, который вступился за печерского князя, возвращает его в Печерский монастырь. То есть вот эта вот социальная составляющая, да, она имела большое значение. Ну, уже не говоря, конечно, о больницах, которые существовали при монастырях, школах. Правда, сведений у нас здесь крайне немного, но какие-то намеки на существование школ, в том числе, видимо, каких-то женских образовательных учреждений при монастырях, у нас есть. То есть это большой объем и большое участие монастырей и монашества в жизни древнерусского общества. То есть вот тот как бы баланс уже был найден к этому времени. Конечно. Понимаете, монастыри ведь еще занимаются хозяйственной деятельностью, потом это, правда, будет уже в более широких масштабах, но зарождается это все в Древней Руси. Специфика жизни древнерусского человека в значительной степени определялась природно-климатическими условиями. Это зона рискованного земледелия по большей части. Ну, скажем, Киев, это в меньшей степени Киева касается, вот северо-восток, центр, это, конечно, ужасные совершенно условия. Сейчас эти данные, они обобщены были покойным, к сожалению, Леонидом Васильевичем Меловым. У него есть замечательная монография «Великорусский пахарь». Ну, это просто энциклопедия русской жизни, скажем. Причем у него материал идет, как правило, более позднего времени, но это касается и Древней Руси тоже. Но мало что изменилось, по сути. Мало что изменилось, конечно. 120-125 дней сельскохозяйственный год. Это при том, что севернее, скажем, там, Скандинавии, да, это, ну, по крайней мере, дней на 20 больше. Почти на месяц. Это невероятно короткий год. Течение, а у нас Сибирь. А у нас резко континентальный климат. Да. Понимаете, у нас очень жесткие зимы. То есть культуры очень должны короткая, быть быстро возреваемые. Раз. Во-вторых, не хватает времени для того, чтобы, скажем, запасти скоту, корм на зиму. А стойловое содержание скота – это порядка 200 дней в году. Поэтому рекомендации вплоть до 18 века. В каких пропорциях смешивать солому и сено, чтобы продержаться до весны? Иногда бывает, когда это тяжелый год, вплоть до того, что конский навоз используют для того, чтобы кормить коров вперемешку с соломой, чтобы животные просто не падали. Это чудовищные совершенно условия. И вот в этих условиях было построено две крепости. Это Выборг и Ланскруна. Они продержались не больше года. И знаете почему? Им нечего было есть. Они не смогли там удержаться, прежде всего в силу того, что в Ланскруне там говорили, что все съестные запасы пропали, и цинга была жуткая, так что у них просто зубы выпадали прямо во время обеда, падали на стол. В этих условиях русский человек жил, и, извините, не один год, и не одно десятилетие и столетие. Здесь вот в таких условиях, конечно, на долю городской культуры, как это ни парадоксально, выпадала очень важная функция – это огородничество и садоводство. Крестьянин не мог этим заниматься, этим занимались в городе, поэтому города были очень сильно аграризированы и вплоть до там, 17-18 века. Иностранцев поражало, они никак не могли понять, когда они въедут в городскую черту, они ехали по садам. Это были города. Александровский сад в Москве, рядом с Кремлем. Это когда-то действительно ведь был сад. Почитайте Островского. То же самое Бальзаминов там перемахивает через забор, куда он попадает. В сад, там сплошные сады в Замоскворечье. Это городская культура. Кто стоит у истоков этой городской культуры садоводство и огородничество. Монашество. То есть агрокультура была в монастырях сосредоточена, да, в первую очередь. Она развивалась, и у меня вообще такое впечатление, что это такие были селекционные центры потом. Потому что в более позднее время, в 16-17 веке, монахи на севере делали фантастические вещи, выращивая там виноград, выращивая груши. Бахчевые. Бахчевые культуры. Ну, это вот соловки, да, вплоть до ананасов. Да? Первое свидетельство об этом, опять же, это древнерусские источники нам говорят о том, что вот первый, кстати говоря, постриженник из числа правящей династии, Рюриковичей, значит, тот, кого в монастыре называли святошей, да, черниговский князь. Черниговский князь. Он занялся тем, что рядом с своей кельей разбил огород и садик, и своими руками ухаживал за плодовыми деревьями, обрабатывал этот огородик. А из жития Феодосии мы знаем, что монахи целенаправленно занимались вот выращиванием этого самого зелья, этих овощей. И это было, в общем-то, хорошее подспорье, да? Конечно. Вот я как-то работал в Ростове-Великом, а напротив, через озеро, там такое маленькое село. Чем знаменито? Местные крестьяне поставляли зимой к царскому двору свежую клубнику зимой. Угу. То есть как-то вот это под паром, там навоз что-то давал, какое-то тепло. Вот смотришь, мы сейчас тоже к этому уровню подходим. То есть каким образом это было в то время, непонятно. Никто воспроизвести эту технологию, к сожалению, уже не может. Но это было. Нет, вообще мы видели активную вот такую хозяйственную деятельность. Уже мы, начиная с 12 века, в источник подаются сведения о том, что монастыри владеют селами, владеют бортями, владеют лесами, озерами, рыбными угодьями. А Флетчер, говоря о русских монахах, конечно, вообще говорил, что это самые оборотистые купцы. Вообще крупные общежительные монастыри вынуждены были управлять своими владениями посредством вот своего рода приказчиков. То есть многие монахи в монастыре бывали эпизодически, например, той же Троице Сергиева Лавра. Они вынуждены были управлять хозяйством на той или иной территории, потому что владения монастыря были разбросаны, они находились некомпактно. По одной простой причине, потому что в основном это были вклады. Причем эти вклады, которыми монастыри могли пользоваться, но не могли их отчуждать без разрешения вкладчиков. А потом это вообще было запрещено, отчуждать эти земли. И поэтому вот где дали, кто давал, там и располагалась эта земля. Да, это на Волге рыбные, там всякие хозяйства, которые относятся к монастырю, который где-то там на севере. Конечно. Да, конечно. Поэтому даже в этом плане монастыри, это, конечно, были центр культуры, причем культуры в широком смысле этого слова. Летописание. Для того, чтобы вести летописи, надо было обладать колоссальным, конечно, запасом книг, знаний и так далее. Вот если мы почитаем летописи, там ведь есть фрагменты, которые выявлены в последние годы, ну, скажем так, это еще в 20-х годах 20 века было указано то, что в конце «Повести временных лет» есть довольно большая цитата из Иосипона. Это переложение иудейской войны, сделанное Иосифом Бен-Гурионом в IX веке, испанский еврей такой был. Это перевод с древнееврейского на древнерусский. Где это сделано? Судя по всему, в том же самом монастыре. Конечно. В том же самом монастыре. Плюс к этому, сейчас выясняется, вот Владимир Яковлевич Петрухин установил, что из этого Иосипона был взят еще один фрагмент в начале «Повести временных лет». Там были люди, которые прекрасно знали языки. Мало того, мы же давайте не будем забывать, что есть еще одна деталь. Сейчас я даже знаю, о чем Юрий Александрович, о ком, вернее, он хочет сказать, потому что был человек, о котором мы точно знаем, что он знал древнееврейский, и он обладал еще одним качеством. Это время до книгопечатания. И мы даже не подозреваем себе, насколько это другая культура в таком плане. Книга недоступна. Или доступна один раз. Поэтому колоссальную роль в это время играет память. Никита Затворник, да? Никита Затворник, конечно. Человек, который наизусть знал Пятикнижие Моисеева, восемь больших пророков, малых пророков он знал по чину, и еще он знал иудейские апокрифы. И с ним никто не мог состязаться в этом. Но значит, они состязались, значит, они знали, но просто меньше. Он наизусть это все помнил. Это невероятно. Но в нашем представлении это просто невозможная вещь. Это, кстати, не единственный пример. Это, конечно. Значит, в Потерике у нас запоминается один из монахов, и причем там дается такая очень хорошая ремарка. Он был неграмотен, пришел из какого-то села, работал в поварне, Но на протяжении всего дня, когда он там трудился, колол дрова, носил воду, значит, следил за печью, он читал псалтырь наизусть, всю, в течение всего дня. Кстати, а человек был неграмотный, из села, не горожанин, причем об этом говорится. В древнерусских монастырях, это же жили не только русские, да, ну, как мы могли бы сказать сегодня, это и половцы, конечно, и венгры, и поляки, и евреи, и греки. То есть здесь такое там большое... кого только не было. Кого только не было. Есть две книги, которые очень хорошо отражают мир Средневековья. Одна книжка – это позднее Средневековье, это «Легенда о Тильюриншпигеле» Шарля де Гастера. Блестящая совершенно книга. Очень точная, сделанная вот по времени, поэтому. А более ранний период – это, конечно, Умберто Эко «Имя розы». Но Умберто Эко – один из крупнейших специалистов просто в этой области. И вот все разговоры Адсена с Вильгельмом Баскервильским, они как раз, это результат его исследований. И то, что он, Вильгельм тот же самый, он с одного взгляда узнает, что это за текст. Они их помнят наизусть все. Понимаете? Они один раз получили эту книгу, они прочитали и запомнили ее. Существовали техники специальные. У нас, к сожалению, это вопрос крайне слабо изученный. Есть одна монография, которая была написана английской исследовательницей Фрэнсис Йейтс. «Искусство памяти». Она проштудировала огромное количество трактатов по искусству памяти. Это мнемотехника и мнемоника, которая позволяла запоминать большие... Это древняя культура? С античности. С античности. Да. И это позволяло запоминать огромное количество текстов. Это, кстати сказать, не исключение для... Что находит отражение в цитировании летописца. Да. Они цитируют запросто. Мало того, что они цитируют. Ладно, мы могли сказать, летописец просто взял и переписал из книжечки, которая была. Да ничего подобного. Он рассчитывает на то, что читатель его тут же узнает эту цитату. Я сначала думал, что, ну, мало ли как там, какие бывают фантазии, вот он обрывает цитату на самом интересном месте, ради чего он, собственно говоря, и писал ее, как мне представляется. Но потом я нахожу, есть монография Алексеева, это петербургский исследователь текстологии славянской Библии, блестящий исследователь, и он пишет, что они в одно касание узнают эти самые цитаты и обрывают ее на самом интересном месте. Дальше не нужно. Дальше не нужно. Мало того, ни в коем случае не нужно. Слово изреченное есть ложь. Вообще надо сказать, что вот такая роль памяти в сохранении и передаче культуры, она, это не исключительно древнерусское явление. Это и Западная Европа, это, скажем, и исламская культура. Выпускники медресе знали наизусть Коран. Это и китайская культура. Вот мы с Юрием Александровичем знаем это очень хорошо, потому что одно из самых любопытных открытий, которое он совершил, как раз было сделано благодаря тому, что беседовали как раз на эту тему. Китайские чиновники сдавали регулярные экзамены по священным книгам, которые должны были помнить наизусть и свободно их цитировать. Работа вообще с древнерусским текстом – это очень сложная интеллектуальная игра. Где тебе дается именно намек? Игра? Игра, интеллектуальная игра, где ты должен был найти верный смысл или верные смыслы. То есть расшифровать фактически. Расшифровать, потому что каждый текст, который писался, ну, то, что мы назвали сейчас литературным текстом, он мог иметь как минимум 5 смысловых уровней. Буквальный смысл явный, тайный, символический, аллегорический, нравственный. Иногда это были десятки уровней. И надо было найти все вот эти вот концы, да, чтобы они поговорили ассоциации между собой. Ассоциации. И, кстати сказать, вот тоже Эко пишет и об этом. Он говорит, что все книги разговаривают между собой, и нельзя спрятать какую-то книгу, потому что из других книг можно будет узнать, о чем рассказывала та книга. Это очень специфический вообще вид труда. И, конечно, они помнили колоссальные объемы информации. Они были очень образованными людьми. Это нам сейчас представляется, что это неграмотные монахи, они даже на слух запоминали. Ведь книга читалась вслух. И они на слух запоминали эти тексты. Ну, в монастырях до сих пор как бы считается за правила, за трапезы. Особенно за трапезы. А трапеза священнодействия фактически. Да, читается. Да, как бы это другая, вторая молитва. А постоянно кто-то читает тексты. Конечно. Ну, это, конечно, касается не всех монахов, да, не абсолютно всех монахов. Это касается вот монашеской элиты. Естественно. Да, да. Но мы не можем говорить обо всех. Это вполне естественно. Так же, как обо всем народе очень трудно всегда говорить. Монахи были носителями совершенно потрясающей математической культуры. Вот у нас редко об этом вспоминают, но один из монахов Антониева монастыря новгородского в 1136 году написал замечательный совершенно трактат, который отвечает всем требованиям ВАКа по диссертации. Вполне серьезный, там по структуре, по прикладной части там, и так далее. Это Кирик Новгородец. Он написал учение «Им же ведать человеку числа всех лет», то есть учение «Как рассчитывать годы». Потрясающий математический трактат, астрономический трактат. Он объясняет, как рассчитывается пасхалии. Он объясняет, сколько дней в году, сколько месяцев, какой там есть, что такое лунно-солнечный год, что такое солнечный год, что такое час, что такое дробные части часа. Это невероятно сложные расчеты, и он не ошибается в них. Понимаете, он рассчитывает от сотворения мира до, значит, той даты, в которую он пишет, сколько прошло дней, сколько прошло часов, дробных часов и так далее. Там за миллионы выходят расчеты. И это при том, что, извините, нам-то просто считать. Я уж не говорю, что есть калькуляторы, да? Но до этого мы с вами считали в столбик. Да? Они в столбик считать не могли. По одной простой причине. У них была буквенная цифра, не было арабских цифр и не было нуля. Да. То есть для каждого следующего порядка нужны были новые числа. Точнее сказать, новые циферки. Буквы имели числовые значения. И, значит, это компьютер было... нового поколения не сможет выдержать такое исчисление. Нет, что вы? Что вы? И они считали на абаке, на счетной доске, потом это все переводили. У них была другая система пропорционирования. У них, скажем, дроби были только простые. Десятичная дробь категорически исключалась. Были только простые дроби. И это не просто простые дроби, но это деление только на 2, на 3 и на 4. Все остальное это записывалось так, скажем, что это столько-то, там, скажем, 2, до треть, до полчети, до пол-полтрети, до пол-пол-полчети. А вот теперь попробуйте сосчитать это в простых дробях. Каков это результат? Этот же трактат – это трактат, который нам позволяет судить еще об одном. Монастырь занимался организацией времени человека, структурированием этого времени. Вы же не забывайте, почему календарь для нас имеет принципиальное значение. Это, ну, это организация нашего времени. Ну, да, это тайм-менеджмент, как сейчас модно говорить, о древнерусском человеке. И в масштабах суток, и в масштабах календарного года. Да, масштабах года. Ну, начиная от того, что когда сеять, извините. Совершенно верно. И когда праздновать Пасху. Ну, это да, переходящий главное, праздник, пасхали, это да. Достаточно сложные расчеты. Это сейчас хорошо, у нас есть там формула Гаусса, я могу сесть и за 5 минут посчитать ее. Да? А есть еще великий индиктион. Кстати сказать, Кирик объясняет, что такое великий индиктион, 532-летний цикл. Понимаете, это колоссальная математическая культура, которая тоже хранится в монастырях. Ну, и если уже говорить о культуре, нельзя не упомянуть, что монастыри в 11-12 веке становятся центрами медицины. Да? Конечно. Постепенно, конечно. Вот эта традиция врачевания. Обобщаются знания. Да, переходит к ним. Причем обращаться, скажем, ко всяким там ведунам, вещунам, колдунам плохо. Категорически, нет, категорически запрещено. Категорически запрещено. Устав Ярослава, все. Это уголовно наказуемое деяние. Обращаться и вообще использоваться народной медициной. Поэтому монастыри начинают аккумулировать и вот этот опыт. Опыт, связанный с лечением, строятся больницы. Ну, там травники знаменитые. Появляются специалисты, которые специально работают. Не только ухаживают за больным, но и прописывают. То есть, значит, двигаясь к концу программы, мы подходим к мысли, что, во-первых, вот древнерусские монастыри не возникли в одночасье. Это процесс достаточно длительный, накопление ресурсов, энергии, знаний, традиций. И уже вот когда они являются нам в законченном виде, о котором мы сейчас с вами говорим, что это духовные центры, это сорвавшийся подход к политической организации общества и свое четкое занятие своего места в обществе, это значит, хозяйственная деятельность, это научная деятельность, это определенная культура, в том числе книжная, которая явлена нам. А это, мы понимаем, что это только лишь вершина, а айсберг-то внизу. И певческая культура. Тот же самый Кирик Новгородец был руководителем хора. Он да, был это крючки эти, да, да, да. Да, да. Понимаете, это мы себе смутно представляем, насколько это были серьезные центры культурно-политические. Не только пели, у нас есть такие отрывочные сведения об использовании в древнерусских монастырях органа. А мы еще не говорили об иконописи. Да. Это, да, вот мы хотим... Понимаете, это бесконечная тема просто. Да, вот. Это бесконечная тема. Мы, забегая вперед, если скажем, что сегодня мы закончим вот, говорить о монастырях, но вот о древнерусской культуре, конечно, монастыри являлись ее частью, мы, естественно, продолжим. То есть это там и есть и духовная составляющая, например, такие юродивые были, да, это почему они такие возникли, или плакальщики, или там постники, другой стороны, иконописная школа. Тоже ведь Троица Рублева, она вдруг вот так вот не возникает. Конечно. Вот. И, а вот то, что нам не видно вот дальше, вглубь как бы веков, вглубь христианской культуры, которая началась за этого, там, за 100-200 всего лишь, там, до 300 лет, и вот за этот промежуток времени вдруг такой рассвет. Значит, тоже было не пустое место. Значит, естественно, там тоже была культурная традиция, которая потом явила вот такой национальный подъем. И подводя итог сегодняшней, значит, передачи, вот когда мы говорим древнерусские монастыри, мы, наверное, подводим черту, это, скорее всего, до Ига. Да, конечно. До середины 13-го. До середины 13 века. То есть к 13 веку можно говорить об уже сформировавшейся вот этой культуре общества, частью которой являются монастыри. И мы, собственно, общество изучаем во многом по источникам, которые нас дошли через церковную культуру. Конечно. В этом смысле вот Александр едва Сергеевич Пушкин не исключительно, да, очень четко подметил этот момент. Записка по русской истории 18 века он писал, что мы во многом обязаны монахам нашей истории, а следовательно и просвещением. Вот, по сути дела, то, о чем мы сегодня говорили. Следовательно, просвещение. Если раньше это все как-то так примитивно воспринималось, но да, были грамотные люди, да, книги богослужебные писали, то сегодня есть основания полагать, что это были люди высочайшие, академические по тем временам культуры. И здесь дело даже не только в традициях книжных, здесь гораздо шире. Монашество оказывало мощное влияние на социальную психологию. Нестяжание. Это же красной нитью проходит через всю российскую историю. Да? Марина Цветаева в начале 20 века пишет: «Осознание неправды денег из русской души невытравимо». Мне кажется, здесь прослеживается... Мы в этом убеждаемся каждый день. Да, а Столыпин Петр Аркадьевич говорил, что это вообще антибуржуазность русского народа, она в крови. Вот. А это, мне кажется, одной из составляющих особенностей русского монашества. Вот призыв к нестяжанию, осуждение всякого там алчности, корыстолюбия, стяжательства во всяких его проявлениях. Это то, что несли монахи миру. И то, что, кстати говоря, как это ни парадоксально, находило отклик у русского народа. На этом мы хотим закончить сегодняшнюю программу. Я благодарю гостей наших за очередную столь интересную и удачную беседу. А с вами, уважаемые телезрители, мы прощаемся, чтобы встретиться ровно через неделю здесь, в нашей студии, продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего доброго.